Глава 9, в которой обуза превращается в угрозу, и мне выкручивают руки в прямом и переносном смысле. Несмотря на широкий, великанский шаг Рубера, раненая нога не позволила мне за минуту забраться на 15-й этаж. Я до последнего упрямо ковылял вверх, надеясь успеть. Увы. В этот раз обстоятельства оказались выше моих сил. Окончание действия дара застало меня на межмаршевой площадке между 11-м и 12-м этажами. Обессиленный обратной метаморфозой, я рухнул на бетон площадки и забился в судорогах болезненного отката. Нападения медляков из соседних квартир я не опасался в силу целого ряда причин. Во-первых, деградировавшие на ранней стадии заражения до примитивного звериного уровня люди еще как минимум сутки будут страшно тупить и попросту не смогут без посторонней помощи открыть замки входных дверей и, соответственно, самостоятельно выбраться из квартиры в подъезд. Во-вторых, ежели у каких-то счастливчиков входные двери все же окажутся открытыми, эти низкоуровневые твари все равно не сунутся ко мне, отпугиваемые аурой ужаса, исходящей от башки кусача с невыпотрошенным споровиком. Ну и в-третьих, у моей временно парализованной болезненным откатом тушки потенциально имелся телохранитель, вооруженный табельным Макаровым участковый. Походу, не добежавший таки до товарищей ОМОНовцев полицейский неожиданно выбрался из-под завала мертвых тварей во время моего лестничного подъема. Хоть и помятый, но вроде даже не раненый, везунчик мало того, что чудом избежал смерти в адской лестничной зарубе, да еще, похоже, остался иммунным к паразиту Стикса. Разумеется, я прихватил участкового с собой, и он до окончания действия дара все время поднимался следом за мной по лестнице. И посему... «А ну лежать, сучий потрох!» Вместе с вернувшейся чувствительностью я ощутил упирающийся в висок дула Макарова и стальные браслеты наручников на заведенных за спину руках. «Только дернись, сука! Живо свинцом по самые гланды накачаю!» «Да, похоже, с телохранителем я определенно дал маху. Вместо того, чтобы трепетно оберегать мою беззащитную тушку, грёбаный солдафон, воспользовавшись моментом, решил провести задержание и обезвредить опасного перевертыша, превратившегося на его глазах из Рубера в знакомого бородача». «Ну ты жаба, конечно», — проворчал я. И тут же перед глазами загорелись строки до боли знакомого системного запроса. «Внимание! Вам предлагается персональное задание – спасти рядового жабу, по условиям которого вам надлежит в течение следующих 24 часов уберечь своего крестника жабу от смерти и, по возможности, доставить его в ближайший жилой стаб. Награда за исполнение первой, основной части задания – плюс 30 тысяч единиц опыта. Награда за исполнение дополнительного условия – плюс 25 тысяч единиц опыта. Штраф за отказ от задания – минус 50 тысяч единиц опыта. Штраф за срыв первой части принятого задания, случившийся в процессе исполнения – минус 25 тысяч единиц опыта. Принять задание – да, нет». «Блядь, вот за что мне все это?» – простонал я, мысленно нажимая «да». «Лежи смирно, сука! Пристрелю!» Живо откликнулся на мое недовольное движение головой жаба. Лежать голым боком на бетоне, конечно, было тем еще удовольствием, но я сомневался, что успею внезапным рывком полностью вывести голову из-под пистолетного дула. Будь я полностью здоров, вероятно, решился бы на рискованный эксперимент, но со сломанной рукой и раненой ногой это было самоубийством чистой воды. Получить на ровном месте пулю в голову мне ни разу не улыбалась. Поэтому попытался сперва добазариться с подопечным по-мирному. «И чё дальше?» — хмыкнул я, послушно замирая на ледяном полу. «Ща узнаешь!» — пригрозил жаба. Сверху раздался треск помех включенной рации. «Внимание всем, кто меня слышит! Я только что провел задержание опасного преступника. В одиночку сопровождать его в отделение крайне опасно. Велика вероятность побега. Прошу поддержки. Я нахожусь по адресу...» «Это, походу, надолго», — хмыкнул я. «Заткнись!» — раздраженно рявкнул бывший участковый. Решил не обострять и послушно затих. Благо, очень кстати, перед глазами загорелись красные строки победного уведомления. Не мешая жабе искать отклика в эфирной пустоте, я углубился в чтение логов. «Внимание! Вами ликвидировано 1 кусач, 7 топтунов, 32 лотерейщика, 119 бегунов и 2 медляка. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 139 729. Характеристики. Плюс 5 к знаниям, плюс 33 к картографии, плюс 5 к наблюдательности, плюс 32 к удаче, плюс 33 к физической силе, плюс 5 к рукопашному бою, плюс 35 к фехтованию, плюс 37 к меткости, атака плюс 1, плюс 6 к физической броне, плюс 5 к выносливости, плюс 4 к регенерации, плюс 6 к скрытности, плюс 34 к скорости, плюс 17 к реакции, плюс 17 к гибкости, плюс 5 к интуиции, плюс 25 к силе Стикса, плюс 16 к броне Стикса, плюс 4 к медитации, плюс 5 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 47 к алкоголизму, плюс 52 к владению шпорой, плюс 33 к ораторскому искусству, интеллект плюс 1, плюс 79 к кулачному бою, плюс 61 к легкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 56 к тяжелой атлетике, плюс 28 к штопольщику, плюс 36 к телепатии, плюс 41 к гипнозу, плюс 48 к стрелку, атака плюс 1, плюс 74 к ножевому бою, плюс 44 к хамелеону, плюс 57 к палачу, плюс 35 к шпиону. В процессе ликвидации активирован дар «Чужая лапа». Характеристики. Плюс 2 к регенерации, плюс 2 к выносливости, плюс 7 к скорости, ловкость плюс 1, плюс 5 к броне Стикса. Навыки. Плюс 20 к ораторскому искусству, плюс 20 к штопольщику, защита плюс 1, плюс 20 к телепатии, плюс 20 к ножевому бою, плюс 40 к шпиону. Внимание! Вы в одиночку вступили в отчаянный бой с отрядом зараженных, многократно превосходящим вас в количественном выражении. Награда за победу в отчаянном бою. Опыт – плюс 5000. Очков свободного распределения характеристик – плюс 2500. Повышение уровня – плюс 1. Все показатели – плюс 1. Характеристики – плюс 67 к картографии, плюс 90 к меткости, плюс 70 к скрытности, плюс 96 к скорости, плюс 70 к силе Стикса. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Отлично. Выходит, не зря жопу рвал. За устроенное в подъезде и дворе побоище очередной уровень от системы отхватил. Да куда ж вы все подевались-то? Разорялся меж тем над головой жаба, так и не добившийся отклика от переговорного устройства. Усыпленный моей покорностью конвоир ожидаемо утратил бдительность, и после ряда безуспешных попыток вызвать подкрепление, забывшись, раздраженно махнул вооруженный пистолетом рукой. Всего на секунду ствол Макарова оторвался от моего виска, но этого мгновения мне хватило с лихвой. Давно заряженная на удар здоровая правая нога тут же ракетой взвелась вверх и от души врезала голой пяткой участковому между ног. Ослепленный болевым шоком жаба, забыв о пистолете, согнувшись пополам, схватился руками за отбитую промежность. Пока он приходил в себя, я, поднатужившись, порвал короткую цепь наручников, подскочил с пола и аккуратным тычком кулака по затылку отправил подопечного в глубокий аут. «Сука!» Тут же зашипел сам сквозь зубы от последовавшего за резким движением прострела боли в сломанной руке и укушенной ноге. Нагнувшись, подобрал вывалившийся из руки жабы пистолет. Отщелкнув, проверил магазин и с раздражением загнал его обратно. «Охренеть! Этот придурок взял меня на понт, угрожая разряженным стволом!» Призвав из ячейки фляжку с живцом, я сделал несколько жадных глотков и, ощутив, как по замерзшему избитому телу прокатилась волна живительной энергии, окинул подопечного пристальным взглядом. Рядом с лежащим на полу мужчиной тут же загорелся зеленый столбец краткого описания. Игрок жаба, статус нейтральный, уровень 1, опыт 11 из 20, показатели. Интеллект 1, атака 2, защита 1, ловкость 1, дух стикса 1. Ого, первый уровень смог самостоятельно получить. Довольно хмыкнул я себе под нос. Похоже, толк из него будет. Эй, жаба, хорош топить, вставай. Нас ждут великие дела. Подкрепив свои слова влитым в рот подопечному глотком живца, я потрепал бывшего участкового по щекам. И когда в его распахнувшихся глазах появилось осмысленное выражение, по новой представился. «Меня зовут Рихтовщик. И хочешь ты того или нет, но отныне я твой крестный».